Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Ан-Наба. Весть. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Сура 78, аят из 1 по 3. Амма ятасаалун алин-наба'иль-азим аллази хум фихи мухталифун. О чем расспрашивают друг друга те, кто считает ложью знамения Аллаха? Предметом их бесед является великая весть, относительно которой они расходятся во мнениях. И хотя усомниться в правдивости этой вести невозможно, они вступают в продолжительную полемику и высказывают по этому поводу разные точки зрения. Даже если им будут ниспосланы самые великие знамения, они все равно будут отрицать встречу со своим Господом, пока воочию не увидят мучительное наказание. Поэтому Всевышний Аллах сказал: Сура 78, аяты 4-5. Калла сайалламун, тумма калла сайалламун. Они узнают истину, когда падет на них Божья кара, в которую они не веровали, и когда их загонят в адский пламень. Им скажут: это тот самый огонь, который вы считали ложью. Сура 52, аят 14. Далее Всевышний сообщил о своей милости к людям и привел убедительные доказательства правдивости его посланников. Сура 78, аяты 6-7. Алам наджалил арда михадан вальджибала аутадан. Разве не одарили мы вас великой милостью и не сделали землю ложем? Мы выстлали ее для вас и подчинили служению вашим интересам, и благодаря этому на ней находятся ваши нивы, жилища, дороги. Разве не сделали мы горы опорами, которые удерживают землю и не позволяют ей колебаться вместе с вами? Сура 78, аят 8. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Мы сотворили вас мужчинами и женщинами, но сделали вас одним человеческим родом, чтобы одни из вас находили покой в других, и создали между вами любовь и милость. Вы получаете удовольствие от брачного общения, и у вас рождаются дети. Сура 78, аяты с 9 по 11. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Во время сна вы отдыхаете от работы, которая может причинить вред вашему организму, если вы лишитесь отдыха. По установлению Аллаха, ночь и сон окутывают людей, дабы они приостановили свою деятельность, избежали вреда и обрели покой. Сура 78, аяты с 12 по 16. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Мы воздвигли над вами 7 непоколебимых, мощных и могучих небес, которые являются сводом для земли и держатся благодаря нашему могуществу. Небеса приносят вам много благ, одним из которых является солнечный свет. Всевышний назвал солнце светильником за свет, в котором нуждаются творения, и пылающим за его жар и тепло, необходимые для созревания растений. Наряду с этим с небес изливается дождевая вода, благодаря которой прорастают зерна пшеницы, ячменя, кукурузы, риса и всего, чем питаются люди. Благодаря воде также вырастают растения, служащие кормом для скота, и густые сады, богатые всевозможными вкусными фруктами. Как же вы можете быть неблагодарными тому, кто одарил вас этими неисчислимыми благами? Как можете вы считать ложью воскрешение, о котором он сообщил вам? Как можете вы отрицать его милость и пользоваться его благами для того, чтобы ослушаться его? Сура 78, аят 17. Инна йаума аль-фасли кана миқата. Всевышний упомянул о том, что произойдет в день воскресения, о котором расспрашивают друг друга обвиняющие во лжи и который отрицают упрямые неверующие. Сура 78, аяты с 18 по 20. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. В этот день затрубят в трубу, и вы перейдете толпами. Наступит пора великих бед и потрясений, от которых поседеют младенцы и придут в ужас сердца. Горы придут в движение и превратятся в развеянный прах. Небо расколется и превратится во врата. А затем свершится суд над творениями, и Аллах ни с кем не поступит несправедливо. Сура 78, аят из 21 по 25. Инна джаханнама канат мирсадан литтагина маабан лабитина фиха ахкаба, ла язукуна фиха бардан вала шарабан илля хамиман ва гассака. С новой силой воспылает адский огонь, приготовленный Аллахом для творящих беззаконие. Он станет для них местом возвращения и пристанищем на долгие годы. Многие толкователи Корана отмечали, что арабское слово «хукб» означает 80 лет. Адские мученики не найдут там ничего, чтобы остудило их кожу и утолило их жажду. Они будут пить раскаленную воду, которая будет обжигать их лица и разрывать их кишки, а также гной самих обитателей ада, имеющий совершенно отвратительный запах и вкус. Сура 78, аят 26. Джазаун вифака. Они заслужили такое ужасное наказание своими скверными деяниями. Аллах не будет несправедлив к ним, ибо они сами были несправедливы к себе. Вот почему далее Аллах упомянул некоторые из деяний, за которые они будут удостоены этого возмездия. Сура 78, аяты 27-28. Иннахум кану ла ярджуна хисабан ва каддабу би аятина киддаба. Они не веровали в воскрешение и воздаяние, и поэтому отказались совершать добро ради последней жизни. Наряду с этим они открыто отвергали Божьи знамения и продолжали упорствовать. Сура 78, аят 29. Все малое и великое, плохое и хорошее подсчитано и записано в хранимой скрижали. Пусть же не думают грешники, что мы покараем их за грехи, которых они не совершали, и пусть не думают, что какое-либо из их деяний будет упущено или забыто, будь оно даже весом в пылинку. Всевышний сказал: «Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепетать от того, что в ней. Они скажут: «Горе нам! Что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех, все подсчитано». Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. Сура 18, аят 49. Сура 78, аят 30. «О неверующие! Вкушайте мучительное наказание и будьте посрамлены. Отныне ваши мучения будут усиливаться с каждым часом, с каждым мигом. Это самый суровый аят о тяжести мук обитателей ада. Упаси нас Аллах от этого». Сура 78, аят из 31 по 35. «Инна лильмуттакина мафазан хадаика ва а'набан ва кава'иба атрабан ва ка'сандихака. Ла ясма'уна фиха лагван ва ла киддабан». После упоминания о судьбе грешников Аллах сообщил об исходе, который ожидает богобоязненных рабов. Они страшатся гнева своего Господа и повинуются Ему, и поэтому им уготована благодатная спасительная обитель, в которой они будут далеки от гиены. В этой обители они найдут сады со всевозможными цветущими и плодоносными деревьями и виноградники, среди которых текут ручьи. Аллах особо упомянул виноград из-за его многочисленных достоинств и изобилия в райских садах. Там их ожидают жены, отвечающие всем требованиям человеческой души. Они будут молоды, а их груди не будут спадать от их молодости, силы и здоровья. Обитатели рая будут в самом расцвете своей молодости, в возрасте 33 лет, и хорошо известно, что супруги-сверстники обычно живут в любви и согласии. Они будут наслаждаться выдержанным вином, доставляющим пьющим его одно удовольствие. Они не услышат ни бесполезной речи, ни греховных выражений. Всевышний сказал: «Они не услышат там ни празднословия, ни греховных речей, а только слова «мир», «мир». Сура 56, аяты 25-26. Сура 78, аяты 36-37. «Джазаан мир раббика атаан хисаба. Рабби ссамавати вал арди ва ма байнахума ар-рахман. Ла ямликуна минху хитаба». Аллах одарит правоверных этой щедрой наградой по своей милости и добродетели. А причины этого будут их благодеяния. Аллах помог им совершить их и сделал их поводом для обретения его щедрого дара. Он — Господь небес и земли. Он сотворил вселенную и правит ею. Его милость объемлет всякую вещь. Он воспитывает верующих и проявляет к ним сострадание и великодушие до тех пор, пока они не достигают своей желанной цели. Затем Всевышний подчеркнул свое могущество и свою безраздельную власть в день воскресения, когда все творения будут безмолвствовать и не произнесут ни слова. Сура 78, аят 38. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Этой чести будут удостоены только те, кому дозволит Аллах, и говорить они будут сущую правду. Это будет день истины, потому что ложь исчезнет и не принесет лжецам никакой пользы. Самый достойный из ангелов, Джибриль, и все остальные ангелы покорно выстроятся рядами перед Аллахом. После того, как Аллах прельстил и устрашил, обрадовал и предостерег своих рабов, он сказал: Сура 78, аят 39. Отныне всякий желающий может делать добро и веровать в то, что в день воскресения награда за добродетель вернется к нему. Сура 78, аят 40. Мы предостерегали вас от наказания, которое наступит очень скоро. А все, что непременно наступит, можно назвать близким. В этот день человека будет беспокоить только то, что он совершил, и тогда он взглянет на прожитую им жизнь, чтобы найти, что же он приготовил для жизни вечной. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете». Сура 59, аят 18. Если он обнаружит совершенное им добро, то пусть воздаст хвалу Аллаху. Если же он обнаружит нечто иное, то пусть пеняет только на самого себя. Вот почему из-за великого горя и непомерного сожаления неверующие станут желать себе смерти, восклицая: «Лучше бы мне быть прахом». Боже, убереги нас от зла и неверия, ведь Ты щедрый, великодушный.